Жуткая встреча. Я увидел жуткое существо с выпученными белыми глазами, как у зомби, и торчащими из пасти стекловидными клыками, острыми, как иголки. Синее свечение исходило от напоминающего хвост продолговатого нароста у него на подбородке, а красное свечение испускали какие-то органы на голове. Это кошмарное животное находилось всего на расстоянии вытянутой руки от моей морды и мрачно пялилось на меня. Я испуганно попятился, но плавать задом наперед у меня получалось не очень хорошо. «Тьяго, что ты делаешь?» — вскрикнула Блю. «А-а-а-а!» Я затрепыхался, и меня занесло в противоположную сторону. Я вот-вот столкнусь с этой зубастой рыбой. Она любезно попыталась уклониться, но из-за крошечных плавников двигалась очень медленно. Мы столкнулись, и у меня посыпались искры из глаз. Но не от боли, а потому что эта странная рыба вдруг вся засветилась пульсирующими огоньками. «Успокойся, Тьяго!» — сказала Люси. «Ты в 5 раз крупнее этого хаулиода!» Действительно. Морда к морде он казался мне огромным, но теперь, когда он улепетывал, я разглядел, что он длиной с руку. Упс. Надеюсь, Люси и Блю никому не расскажут, как повел себя их защитник. «Если увидите здесь где-нибудь свет, не плывите туда. Как правило, это приманка», — внушала нам Люси, и мы с Блю испуганно последовали за ней в глубину. Но не очень далеко. Вода давила на меня так, что мне казалось, будто меня зажали в тиски. Вскоре я сдался. «Боюсь, мне придется повернуть», — сказал я Люси и Блю. «О, ты уверен?» — спросила Блю. «Дно наверняка уже близко». «Простите», — выдавил я, повернулся и торопливо поплыл наверх. Черт, теперь остается лишь надеяться, что у друзей все получится. Иначе о новых ноутбуках можно забыть. Держать за них кулаки я в акульем обличье не мог. Когда я добрался до поверхности, мне пришлось признаться Шаре и Финне, что спуститься к затонувшему кораблю с сокровищами я не сумел. «Ничего!» Шаре подплыла ко мне вплотную и ткнулась в меня мордой, пытаясь утешить. «Что у вас там внизу стряслось, что вы все так заорали?» Я испугался маленькой светящейся рыбки. Честно объяснил я, потому что Блю так и так бы ей об этом рассказала. Шаре свистнула от восторга. «О, светящаяся рыбка? Надо было принести ее мне. Мой ночник сломался». «Она со мной не захотела», — ответил я. «И зубы у нее крупнее моих». Мы перестали прикалываться, когда до нас донесся слабый дальний зов Блю. «Мы внизу и отыскали корабль, но мне, как назло, пора наверх. Извини, Люси, справишься одна?» «Вот понтон!» «Справлюсь, плавникастая подруга», — ответила Люси. Вскоре Блю, жадно глотая воздух, вылетела на поверхность. Прошла целая вечность, прежде чем Люси крикнула из глубины. «Так, принимайте добычу!» Когда на поверхность всплыл понтон, мы обрадовались. Шаре взяла в пасть тяжелый холщовый мешок, и мы торжествующе поплыли обратно к школе. Мокрая, покрытая коркой содержимое, по большей части, увы, оказалось обычными камнями, которые Люси прихватила по ошибке. Но среди них нашлось и несколько золотых слитков. Мистер Кристалл был впечатлен, когда мы их ему отдали. «Может, и хватит на новые ноутбуки? Молодцы, ребята!» «Ура, получилось!» Финни с облегчением обняла нас всех по очереди, а Люси обвела нас всеми 8 щупальцами. Но она очень ослабела и тут же спряталась в свой глиняный кувшин под водой, чтобы набраться сил. «Часто ей этим заниматься нельзя, это точно», — озабоченно проговорила Шаре. Тогда мы еще не знали, что нас ждет на следующий день. «Вы видели хаулиода? Кажется, о нем тут написано». Нестор принес в нашу лодку стол несколько новых на вид справочников, и мы стали листать том про глубоководье, пока не нашли того монстра. Друзья внимательно рассматривали фото, они были явно впечатлены. «Как он только носом о собственные зубы не уколется!» — недоумевал Джаспер. «Наверное, у него нет носа», — сказал я, прочитав описание. «Вы только послушайте. Хаулиод питается животными крупнее его самого». Все потрясенно уставились на меня. «Эй, ребята, Тьяго 3,5 метра длиной, забыли? Это как если бы я попыталась его проглотить», — сказала Финни. «Удачи», — отозвался я. Шаре восхищенно погладила страницы с фотографиями. «Классные книжки, Нестор. Они из библиотеки?» «Нет, это мои». Нестор с гордостью показал нам 3 других новеньких иллюстрированных тома, которые он принес с собой, очень дорогих на вид. После всех этих волнений я был рад обычным урокам. На английском и математике я старался почаще поднимать руку, чтобы набрать баллов за устные ответы. А на гидрологии к нам заглянула мисс Беннет, чтобы отдать контрольную по звероведению. На моем листе стояло «хорошо» с плюсом. Да отлично я не дотянул, потому что не знал, что темный сверху и светлый снизу окрас называется криптическим. На гидрологии мы проходили водоросли. Оказывается, они поглощают в 35 раз больше углерода, чем такой же по площади тропический лес. Отличный способ предотвратить климатическую катастрофу. «А еще они вкусные», — объявила Мара во втором обличье Ламантин. «Я их много поела». Два десятка глаз потрясенно уставились на нее. «Но на месте съеденных вырастают новые, честное слово», — заверила нас она. «Так и есть», — кивнула миссис Пелагиус. Когда мы собрались на обед, Крис простонал. «А потом борьба и выживание у мисс Беннет. Такая скукотища!» «Тоска зеленая!» — поддержал его Ной. «А толку никакого!» — посетовала Блю. «Есть новости от мисс Уайт?» — с надеждой спросила меня Юна, проходя мимо нашего стола лодки. Я покачал головой, решив, что после уроков снова поплыву искать любимую учительницу. Но из этого ничего не вышло. После обеда спокойный школьный день кончился. Едва мы успели собраться в лагуне перед неуверенной мисс Беннет, как из главного здания вышел мистер Кристалл и большими шагами направился к нам. Лицо у него было очень серьезное, и одет он был непривычно нарядно. Раньше я видел его в белой рубашке, джинсах и ботинках только на днях открытых дверей. «Крис и Финни, прошу вас отправиться со мной». «Ой, они что-нибудь натворили?» — опешила мисс Беннет. «На этот раз нет. Они нужны мне для спецзадания», — коротко ответил Джек Кристалл. «Есть одна проблема». «И какая же?» — скучающим тоном спросила Элла. «Мне только что звонили из полиции. Вы его арестовали».